Глава 10. История, повторимся, вряд ли узнает, каких усилий стоило призраку не допустить утечки информации. В ход пошли все ресурсы. Деньги, связи, шантаж, даже временное обрушение питерского сегмента интернета. Целый ворох легенд прикрытий. Неудивительно, что он настаивал на скорейшем продолжении штурма. Каждая минута задержки не просто повышала вероятность вмешательства озабоченных властей. Промедление ставило под удар всю операцию и грозило серьезными последствиями самому Фролову. Это победители не судят, а пока что дела у призрака шли не лучшим образом. Он понимал, насколько узкая грань отделяет его от трибунала. Поэтому его реакция на известие об отсрочке второго штурма была предсказуемой. «Да вы с ума сошли!» — раздался из телефонной трубки крик глубоко возмущенного человека. «Какие полчаса? Начинать надо немедленно!» — злобный мститель улыбнулся. «А помнишь, Константин Валентинович, как в учебном классе ты надо мной издевался? Я тебе говорил, что рано или поздно припомню ту шутку с невидимой кнопкой!» И, предупреждая готового взорваться призрака, зачастил. «Все в порядке, парни отдохнут, основную часть защитников мы уже выбили, аскет клянется, что способен полностью парировать ментальные атаки круга. Нельзя сейчас торопиться, пойми!» «Мне уже!» — Фролов голосом выделил последнее слово. «Звонили из Москвы и интересовались, что происходит. Я не в состоянии и дальше отбрехиваться мероприятиями по нейтрализации особо опасной энергоинформационной сущности». «Это вы так духов называете?» «Да». «Круто! Я бы не додумался!» — восхитился злобный и тут же перешел на деловой тон. «Через час мы закончим. Выпотрошим подземелье и уедем из города. Не позже, Костя, но и не раньше». «Дай-то Бог!» Фролов отключился. Полковник еще постоял на месте, оглядывая заканчивающих последние приготовления бойцов. Затем перевел взгляд на небольшой пятачок земли в укромном уголке заросшего парка. Там плотной кучкой собрались ментаты, скорчившиеся в странных позах или, наоборот, сохраняющие идеальную осанку фигуры, застывшие лица, разлитые в воздухе напряжение. Они полукругом сидели на земле, не обмениваясь словами, даже не жестикулируя. Зачем аскет собрал своих коллег, друзей и учеников, злобный представлял себе смутно. Удовлетворился объяснениями, что в результате модификации ментальной сети при следующей атаке возможности круга выжигать мозги псионам сильно упадут, и позволил сильнейшему ментату планеты реализовать идею. Хотя перед тем, как дать добро, все-таки немного колебался. Происходящие с аскетом изменения пугали. Он всегда казался холодным, безжалостным, слегка отстраненным от общего течения жизни, воспринимая мир через собственную систему ценностей и игнорируя любые попытки навязать ему чужую. Но он никогда, даже после встречи с господином, не выглядел настолько чуждым. Откуда-то из памяти всплыло слово «нелюдь», и злобный поморщился. Поневоле возникали опасения, можно ли аскету доверять. Насколько сильна в нем часть личности, показавшаяся сегодня в подземелье? В какой степени она принимает решения? Прежде не возникало таких вопросов. Да, существовали серьезные проблемы, но поводов для недоверия как-то не появлялось. Злобному захотелось сплюнуть. Он не думал, что когда-нибудь ему придется в чем-то подозревать друга. В кармане завибрировал мобильник. «Да!» — не глядя, нажал на кнопку ответа. «Дядя Андрей?» — донесся из динамика хорошо знакомый злобному голос. «Там у вас все в порядке? У меня какие-то предчувствия». «Все нормально, Света». Голос девушки и впрямь показался ему каким-то встревоженным. «А отец? Я не могу ему дозвониться. Трубка выключена». «Хм, аскет сейчас немного занят», — хмыкнул злобный. «Когда мы тут закончим, он тебе обязательно перезвонит. Я обещаю». «Точно?» «Уверен. Ему о многом нужно тебе сказать». «Ладно. Вы там осторожнее, хорошо?» Девушку, большую часть жизни проведшую на военных базах, не раз и не два провожавшую близко знакомых бойцов на штурмовке и видевшую последствия этих вылетов в виде ранений и трупов, пытаться обмануть не стоило. Но и распространяться о появившихся сложностях злобно не собирался, тем более по телефону. «Хорошо». Подошел один из офицеров, доложил о 15-минутной готовности. Андрей выслушал доклад, покивал. Рутина. В подчиненных он и так уверен. Одержимых осталось не очень много. Координаторов тоже. Крысиные стаи проредели. Хозяева сбежать не смогут. Тоже, кстати, информация у Тоскета пришла. Каким-то образом он сумел считать часть мыслей круга, проникнуть сквозь великолепную защиту и при этом сохранить сознание в целости и сохранности. Добился того, что остальные ментаты считали невозможным. Практически вся готовящаяся операция основывается на его данных. Немного поколебавшись, Злобный снова достал мобильник. Набрал знакомый номер, дождался ответа и бодрым, до одури веселым голосом поинтересовался. «Дракон, привет! Как дела?» «Хорошо, дела», — с осторожностью ответили на том конце. «У нас здесь тихо, народ выводим, хозяев ищем, Москву патрулируем. Вы там как?» «Ужасно! Слушай, ты ведь пророк? В смысле, способности еще не пропил?» «С какой стати?» — на сей раз в голосе Мальцева чувствовалась обида. «Я вообще не пью, на меня алкоголь не действует». «И много теряешь», — продолжал издеваться Злобный. «Ну, раз ты пророк, то растолкуй мне, пожалуйста, сон. Иду я по длинному коридору, вижу в конце светлую дверь. Открываю, мать моя женщина, целый стадион детишек, а посередине стоит аскет с мачете и на меня глядит так нехорошо. Я его спрашиваю, дескать, кто это все? А он мне в ответ, это, говорит, твои дети. Я их со всего мира собрал, чтобы ты, Злобный, видел, сколько у тебя потомков, и знал, что твой род теперь ни при каких обстоятельствах не прервется. Но поскольку твое бесконтрольное размножение представляет угрозу для будущего человечества, я решил это размножение на корню пресечь. И ко мне идет, ножиком помахивает. Тут я заорал и проснулся. Что скажешь?» «Скажу, что ты сильно попал, Злобный». После долгого молчания выдавил дракон. «Давно тебе кошмары снятся?» «С сегодняшнего дня, Сашок», — вздохнул полковник. «Если серьезно, ничего не чувствуешь? Видений никаких насчет нашего общего друга нет?» «Нет, на меня не накатывало. Есть повод для тревоги?» В ответ на осторожный вопрос Злобный хмыкнул. «Я тебе при личной встрече расскажу. Просто запомни, если что почувствуешь, сразу мне звони». Попрощавшись, он отключился. Мальцев считался одним из сильнейших оракулов, причем не только по стране, но и в мире. Во всяком случае, в первую десятку входил. Теперь, будучи предупрежденным и зная, что искать, дракон станет тщательнее отслеживать тончайшие следы будущего и рано или поздно изречет полноценные пророчества. Дар предсказателя, в отличие от способностей аналитиков, хаотичен, контролировать его невозможно. Максимум, на что способен пророк, сосредоточить внимание на личности, явлении или предмете, и потом надеяться получить нужный ответ. «Начинаем?» – спросил Злобный. «Погоди». Аскет выглядел по-прежнему неважно, был бледен, но голос его звучал уверенно. Становилось очевидно, он чего-то ждет. Спустя несколько мгновений стало ясно, чего именно. В воздухе, словно из ниоткуда, материализовались две призрачные фигуры. «Нам придется совершить небольшую прогулку под землю», — как-то отстраненно произнес сильнейший ментат мира. «Скрываться больше смысла нет, а ваша поддержка может оказаться полезной». «Ну, прогулку так прогулку», — отозвался Роман. «Всяко лучше, чем маяться без дела». «Лично я в подземельях с определенного момента чувствую себя неуютно», — добавил Андрей. «Но раз надо...» «Поднимай людей», — коротко обратился к своему другу аскет, прерывая ненужную дискуссию. На сей раз отряд решили не разбивать, собрать силы в кулак и прорываться на одном направлении. Если возле ведущих в подземелье шахт возникнет заминка... По уже отработанному ранее способу можно будет пробить несколько лишних проходов знаками. В крайнем случае горячие головы предлагали воспользоваться вентиляционными трубами. Последнее опасно. В узких проходах координаторы или крысы получат заметные преимущества. Бывший институт казался вымершим. Телепаты утверждали, что обычных людей, не эвакуированных во время первого скоротечного штурма, сейчас отвели к хозяевам базы и быстро превращают в одержимых. К счастью, большую часть сотрудников мелких фирмочек-арендаторов удалось не допустить до работы или оперативно вывести из зданий. Однако человек 40 пополнения противник все-таки получил. Псионам повезло. При всем желании, каждый хозяин не мог контролировать более определенного числа стай или отдельных разумов. В противном случае драться пришлось бы с населением миллионного города. Теперь часть координаторов свободна. Их миньоны либо убиты, либо погружены в целительный сон, связанные и в наручниках. Значит, у круга появляются лишние ресурсы для телепатических атак. Случись они сутками раньше, здорово ослабили бы псионов, попортив наступающим немало крови. Однако теперь ментаты ходили довольные. Защищающая сознание ментальная сеть, перестроенная по указаниям аскета, выглядела способной выдержать очень сильное давление. По сравнению с предыдущим вариантом, просто монолитная крепость. Не грубая поделка, а самостоятельное плетение, сложное, требующее времени, усилий и мастерства, зато надежно прикрывающее включенные в него разумы и позволяющее стремительно обмениваться информацией. «Вещь!» – оценил Злобный новую разработку. «Она исключительно личного пользования, или другие ее тоже могут создавать?» «Могут. Я уже показал, как», – ответил аскет. «Хорошо. Осталось в остальные полки гонцов заслать. И кругу хана. А почему ее раньше не придумали?» Исходящие от аскета эмоции подернулись флером напряженности. Для ее разработки потребовался нестандартный подход, взгляд со стороны. После такого ответа тема заглохла сама собой. Вспоминать об источнике новых знаний аскету явно не хотелось. Тем более, что дальше тянуть с началом штурма не имело смысла. Бойцы отдохнули, вышли на позицию. На место событий наложена глушащая звуки пелена. Пойманные рядом с временным лагерем подозрительные личности задержаны до выяснения обстоятельств. Два слишком пронырливых журналиста и два представителя спецслужб, коллег-призрака. Обладавшие прекрасным чутьем на неприятности, настоящие бомжи держались от стоянки псионов подальше. Задержанных временно отправили в расположенный неподалеку арендованный у милиционеров вытрезвитель, выполнявший сейчас роль одновременно и госпиталя, и изолятора временного содержания. Все, начали. Из всего многообразия спецбоеприпасов бойцы предпочли светошумовые гранаты, которыми сейчас собирались активно пользоваться. Во-первых, вещь привычная. Во-вторых, гранат много. В-третьих, остального оружия нелетального типа явно недостаточное количество, и оно незнакомое. Не стоит идти в драку с чем-то, чему не доверяешь. Вражеских снайперов подавили уже давно, поэтому никто не мешал передовым пятеркам забрасывать двор гранатами, после чего спокойно, без суеты, проникать внутрь двухметровой кирпичной ограды. В противоположность прошлому разу, сейчас в них никто не стрелял. Скорее всего, ждали, пока войдут внутрь зданий.